Глава вторая. Случись все это прошлой осенью, когда ко мне только приходило понимание того, как и что устроено в этом мире, наверное, я бы на самом деле здорово напугался. Но то тогда. А сейчас? Одного из тех, кто беседовал со мной по душам, я вывел из строя, уколов простой булавкой, которая с недавнего времени всегда была воткнута в лацкан пиджака. Точнее, булавка, верно, являлась самой обычной. А вот тот состав, которым я ее щедро обмазал, нет. Это был сок корня одолень травы, смешанный с сушеным баранцом. Эти травы и по отдельности сильны, а в смешении, да после нанесения их на металл и прочтения соответствующего заклинания, получают особые свойства. Например, могут полностью парализовать человека, особенно если ткнуть иглой куда-нибудь поближе к сердцу. Станет тот человек на время бревноподобным, только глазами шевелить и сможет. Оставшейся парочке повезло меньше. Я попотчевал их смесью сушеного страстоцвета с волчьим ягодником, также всегда находившийся у меня в кармане, в специальном отделении, скроенном так, чтобы ничего не просыпалось. В глаза им ее швырнул, пока эти болваны пытались понять, что с их другом происходит, из чего это он вдруг на пол повалился, как подкошенный. Если честно, не подозревал, что настолько эффектно выйдет. Испытания этой смеси я не проводил, потому до конца не представлял, как она сработает. Догадывался, но не более того. Эти двое ослепли. Не на совсем, разумеется. Но они-то этого не знали. Добавим сюда дикую боль, которая раздирала их глазницы на части, добавляя ужаса в ситуацию. Ох, как они орали, сразу забыв и обо мне, и обо всем, что вокруг находится. Получилось даже лучше, чем можно было ожидать. Для меня лучше, а не для этих бедолаг. Получается, все верно я сделал, и каждая из трав отдала смеси свою исконную злобу, а сцементировала их капля истинного мрака, которая была вложена в этот сбор на финальной стадии. Я даже перепугался немного, что они таким макаром сами себе глаза выцарапают. Им же невдомек, что через полчасика все закончится. Нет, все-таки книга древних знаний, которую время от времени дает мне читать Марана, это великая вещь. Да-да. Я получил доступ к той книге, что находилась в тереме Мараны. Все-таки несговорчивого Никандра по приказу Ряжской на дно реки отправили. Я в этом убедился следующей же ночью после того, как он покинул грешный мир. Ну да, я сам руку к его смерти, разумеется, не прикладывал, но при этом явился причиной погибели старого мага Вечности. Этого оказалось достаточно для того, чтобы богиня смогла попасть в свой терем. Я же отдал ей его в жертву. Слово было сказано и услышано. И знаете что? Не жалею. Совершенно. Да, деда Никандра жалко, хоть был он, конечно, пакостником тем еще. И, к слову, отправься я на тот свет, он бы по мне не скорбел, это уж точно. Но его кончина открыла передо мной врата немалых возможностей, которые совершенно нельзя было сравнить с теми, что у меня имелись раньше. Что моя ведьмачья книга на фоне черного фолианта Мараны, переплетенного в некий материал, который более всего напоминает человеческую кожу. Это как букварь сравнивать с энциклопедическим словарем. И самое главное, там описаны вещи, которые на самом деле могут меня защитить от тех, кому нужна моя голова. Как, например, в том случае, который я описываю. Собственно, дальше с теми, кто решил меня немного попрессовать вдали от людей, все было просто. В доме обнаружилась еще парочка охранников, причем тоже не очень высокой квалификации, которые были настолько глупы, что дали мне приблизиться к себе вплотную. Большая ошибка. На расстоянии я, по сути, так же безобиден, как и раньше. А вот вблизи... Впрочем, мне повезло, разумеется. Будь там хоть один профессионал, получил бы я пулю в живот, как минимум. А этих, похоже, наняли по объявлению. Помимо охранников в этом доме жили еще двое – мужчина и женщина. Причем женщину я сразу узнал. Она приходила ко мне с просьбой о помощи и получила отказ. Я не берусь лечить тех, чей срок на земле вышел полностью, а в случае с ее мужем дело обстояло именно так. С недавнего времени я стал ощущать некую границу, которую мне иногда очерчивает кто-то очень сильный и властный. И я точно знаю, что пересекать ее не следует. Для собственной безопасности, в первую очередь. Я не в курсе, кто эта сущность, хотя, конечно, и догадываюсь. Но проверять свои домыслы точно не хочу, Боже упаси. Мне достаточно того, что в нужный момент меня обдает холодом не этого мира, давая понять, что я снова лезу не в свое дело. Причем совершенно не обязательно, чтобы я в этот момент говорил с тем, кому непосредственно нужна помощь. Достаточно того, чтобы мне изложили просьбу. С этой женщиной так и получилось. Ее муж был обречен, и я честно ей про это сказал. Но она, как видно, не поверила мне, после чего стала решать вопрос по-другому. Кстати, в тот момент, когда мне стало ясно, что к чему, я перестал злиться. А смысл? Человек просто делает все, чтобы помочь тому, кого любит. Это достойно уважения. Пусть даже лично мне это принесло ряд дискомфортных ощущений. Не зверь же я, в конце концов. Я даже Ряжской ее не стал сдавать, хоть та и просила меня докладывать обо всех происшествиях подобного толка. А еще подарил своей похитительнице зелье быстрой смерти. Есть у меня и такое. Тоже теперь всегда таскаю с собой. Сам не знаю зачем. Ношу и ношу. Тем более, что зелье это представляет собой маленькое зернышко, размером схожее с тминным. Маленькое-маленькое. А три таких слона убьют. Человеку достаточно одного. 5 минут, потом глаза слипаются, он засыпает и все. Но основной фокус в том, что это не яд. Это концентрированная смерть естественного происхождения. Земля со старой могилы, пара трав, растущих близ погостов, еще кое-какие добавки. Ни один анализ не определит ни в одной лаборатории. И по смерти будет после него правильное, не такое паскудное, как у отравленных или, боже сохрани, самостоятельно отравившихся. Только пользоваться им надо по уму. Такие вещи нельзя использовать наживы, мести или власти ради. Об этом в рецепте особо говорится. Если пустишь его в ход, преследуя подобные мотивы, зло, что ты причинил, к тебе вернется трижды, 3 раза. Не знаю, что может быть хуже смерти, и знать не желаю. Потому с этой красивой и очень печальной женщины я копейки за данный смертный дар не взял. Только отвезти себя домой разрешил, когда охранники в сознание пришли. Правда, 3 из них со мной в одной машине ехать сразу отказались. Боялись. Крепкие такие ребята, а от меня шарахались, как от бешеного пса. Ха, забавно. К подобному тоже начинаю привыкать. Я тогда осенью не очень-то верил в то, что свалившаяся на меня сила что-то в моей личности поменяет. А нет... Правы были те, кто это предвещал. Меняюсь помаленьку. Не внешне, там все как было, так и осталось, разве что лишний жирок потихоньку с боков сошел незаметно. А вот внутренне это есть. Ряжская, которая такие вещи ощущает, по-моему, интуитивно, так мне и сказала. Мальчик становится мужчиной. Знаешь, Саша... Раньше я испытывала к тебе чувства, которые сродни материнским, разумеется, весьма условно. А теперь о подобном говорить просто глупо. Хотя это все слова, слова. Стоит чуть-чуть утратить внимание, позволить ей сесть на шею, и она тут же начнет поворачивать меня в том направлении, которое выгодно ей. Но в одном она права. Первые шаги я все-таки сделал. Где-то через «не могу» и даже через «не хочу». «Не хочу» потому что жалко было прощаться с самим собой прежним. Только выбор-то невелик. Иди вперед или умри. Когда Марана открыла свою книгу и позволила мне в нее заглянуть, вот тогда я и понял, какая бездна лежит между мной и теми, кто живет в мире ночи. Например, с тем колдуном, который обещал состроить мне козью рожу. Я даже не сопляк перед ним, это как-то по-другому называется. И все мои осенние прикидки, как я поймаю его в очень-очень хитрую ловушку, не более чем лепят младенца. На то, чтобы создать маленький клочок истинного мрака, у меня ушло 3 месяца. Сейчас, разумеется, я повторю это гораздо быстрее, но сил и времени все равно потрачу немало. А он меня им ослепил на ходу, между делом, забавы ради. Учитывая то, что создание истинного мрака в волшбе – это основа основ, можно сделать вывод, что шансов одолеть его в открытом поединке – у меня не просто нет, они в минус уходят. Да, я с легкостью сейчас одолею нескольких охранников, которые ничего подобного не ожидают от перепуганного банковского клерка, которому чуть в пузо ударишь, и он поплывет. Но с матерым колдуном, за которым стоят поколения предков, промышлявших черной волшбой, мне не тягаться. Если, конечно, не иметь за спиной тех, кто может помочь. Например, богиню, которая его ненавидит. Вот только и тут все не так-то и просто, как хотелось бы. Впрочем, чего еще ждать от той, которая помнит, если и не начало времен, то как минимум мир в пору его молодости. Нет-нет, формально Марана мне покровительствует. Она всегда встречает мое появление улыбкой, если это движение губ можно так назвать. Она пустила меня в свой дом, что, как я понял, изначально немало значит по покону. Она позволила мне заглянуть в свою книгу. Мало того, она даже расщедрилась на комментарии к нескольким заклятиям и рецептам из тех, что я смог прочесть и понять. Да-да, далеко не все, что я в этой книге увидел, доступно для моего понимания. Ряд страниц остаются пустыми, я ничего на них увидеть не могу. Все строго по народной пословице. Смотрю в книгу, вижу фигу. Не хватает мне мудрости и силы для того, чтобы прочесть там начертанное. Это другой мир. Он живет по другим правилам. Тут каждый получает ровно столько, сколько сможет унести. Я пока только пару капель воды в горстях удержать могу. Это не мои слова, так Марана сказала. И она же подтвердила, что будет рада сыграть для меня роль проводницы в мире тайных знаний. Но, естественно, не за так. Ей нужно вернуть часть той мощи, что была рассыпана бисером за века. И кроме меня, об этом ей просить некого. Нет никому сюда пути. Как видно, никто из ведьмаков общением с мертвыми более не промышляет. Я единственный в своем роде на текущий момент. Мне же совершенно не хочется делать то, что она от меня требует. Не хочу я людей губить по ее прихоти, а ей другая жертва, видите ли, не подходит. Ей жизни людские нужны, дабы вернуть утраченное. В результате образовалось нечто вроде патовой ситуации, как в шахматах. Я не собираюсь вставать на пути душегуба, а она делает все, чтобы я получил новые знания в неполном виде. То есть, вроде как Марана и слово, данное мне, ранее держит, но при этом толку от происходящего чуть. Самое забавное, что все мои осенние домыслы по поводу экспансии Мараны в наш мир оказались полной чушью. Он ей как прошлогодний снег нужен. Это я просто фантастики перечитал. Там же, что не книга, так славянские боги рвутся захватить землю, чтобы восстановить на ней свою власть. Нафиг им это сдалось, если рассудить трезво. Люди изменились, и боги куда лучше, чем любой из нас это понимают. Чтобы получить власть над ними, надо захватить их души. А это сделать просто невозможно. Во второй раз невозможно. Она мне так и сказала в одном из наших разговоров. Если Бог выпустил из своих рук власть над теми, кто ему поклонялся, то возврата к прежнему не будет никогда. Люди не признают павших богов. Даже если пройдут сотни поколений, и новым людям на новой земле будут неведомы имена тех, кто некогда оплошал. Все равно ничего не изменится. Память крови сильнее. Род дал нам все, мы это пустили на ветер. Что теперь гоняться за пеплом? И ведь она не врала. Марана вообще никогда не врет. Ей это ни к чему. Но сила ей все равно нужна, очень нужна. Я это вижу. И, сдается мне, догадываюсь, почему. Она кого-то боится. Не знаю кого, но это так. Сам видел несколько раз, как Марана на тот противоположный берег реки Смородины смотрит. И лицо у нее становится, как у моей бывшей. Когда я на вечер встреч выпускников ходил. Там и тревога, и непонимание, и предвкушение скорого скандала. Все сразу. Я пытался узнать, что ее тревожит, но молчит богиня, не желает делиться сокровенным. И, зная меня, подводит к мысли о том, что надо все же от мягкотелых людских привычек отучаться. А чтобы умней был, время от времени закрывает мне возможность преподать к первоисточнику, пусть даже и в ознакомительно урезанной версии. К книге, в смысле. Связь-то у нас с ней односторонняя. Если она не желает меня видеть, то мне к ней никак не попасть. И это тоже меня печалит, потому что я не знаю, когда колдун вернется в город. Может выйти так, что мне совет понадобится позарез. И вот что тогда делать? Я пытался найти способы попадать туда, за кромку, самостоятельно. Один нашел. Только он такой, что нафиг надо. Рассказал мне про него Афоня, бывший слуга покойного Артема Сергеевича, моего несостоявшегося наставника в ведьмачьих науках, ныне проживающий в неприметном домике, примостившемся в глубине Сухаревских переулков. Как я и полагал, знал Афанасий много чего, потому как разного насмотрелся, обитая рядом с таким матерым ведьмаком, каким являлся его бывший хозяин. В том числе слыхал он и про переход смертного за кромку. Рассказывать, правда, он мне сначала про это очень не хотел, но я подключил административный ресурс в лице Николая, и разговор продолжился. Правда, радости никакой я от услышанного не испытал. Да и Нифонтов тоже брезгливо морщился, да то и дело на меня поглядывал. «Может, ведьмак, который, стало быть, с той стороной на «ты», за кромку попасть?» — бубнил Афоня, сидя на лавке, качая лапами и не поднимая на нас свой единственный глаз. «Туда еще дорога ведьмам открыта, тем, что обряды заклада посмертия прошли. Но таких я ни разу не видел, хоть давно живу. Ведьмы-то они хитрые. Чужую душу, что им по дуре или по простоте на блюде поднесут, всегда заложить готовы или за копейку продать. Чужой ж не жалко, а свою ни-ни. Они по смерти лихого ох, как боятся. Не хотят ответ за свои грехи держать». «Я в курсе, что ты ведьм не любишь», — поторопил Афоню Нифонтов. «Ты про ведьмаков говори». «Плохой обряд», — наконец поднял на меня глаза наш мохнатый собеседник. «Тебе его не надо исполнять. Ты не из тех, кто подобное творить станет». «Ну, я даже рукой потряс, давая ему понять, что мне надо наконец услышать, чего именно я делать не должен». «Смерть дорогу за кромку открывает», — вздохнув, сообщил нам Афоня. «Людская, не скотья. На границе между явью и навью надо человека медным ножом убить. Нож тот должен быть омыт в семи природных водах, да умощен семью великими травами. Ну и некрещенной жертва должна быть, понятное дело, иначе не откроется проход». Вот в этот момент на меня Николай и глянул испытующе. «Ты дурак?» — верно истолковал его движение я. «За кого меня держишь? Да и где сейчас некрещенного человека найдешь? Нынче вера в тренде. И сразу решить надо, куда именно ты путь держать хочешь, ежели тебе сами серые пустоши Нави не нужны. Коли в пекельное царство дорога потребна к тем, кто за вины свои там терпит муку, то жертвой должен быть злодей, заугольный, — бубнил тем временем Афоня, прямо как книгу читал. Душегуб там, конокрад, хитник прожженный. Жонка блудливая тоже сгодится, из тех, что не от мужа понесла, а ему про то не сказала. А если в Ирий? Навис над мохнатиком Нифонтов. Тогда кого? Дитё безгрешное, провел коготком по горлу он. Кого ж еще? Капец, что такое? Меня даже передернуло. Ну нафиг такие способы передвижения. Это без меня. У моего бывшего хозяина не получилось, безучастно сообщил нам Афоня. Раз пять пробовал дорогу открыть. А все никак. Мало он тогда помучился, зло бросил Нифонтов. Знал бы, не дал бы ему просто так умереть. Ты думай, что говоришь, посоветовал ему я. Просто ты вспомни, как он умер, и пойми, что лучше, чем тогда получилось, ты бы не сделал. Ну, спорный вопрос, пробурчал Нифонтов. Откуда тебе знать? Даже спорить не стану. Спокойно ответил я ему. «Это все равно не имеет смысла, и коль не надо сейчас фраз вроде «А вы все ведьмаки одинаковы» или чего-то в этом роде. От кого, а от тебя я такого слышать не хочу. У вас уже есть мисс Очевидность, не претендуй на ее лавры». «Ну ладно, не стану», — Николай ухмыльнулся. «Но дом тебя к себе ведь не подпускал?» «Согласись, а это что-то да значит». «Это да, это правда. Дело в том, что я смог найти здание, в котором квартировал отдел 15К. Ни со второй, ни даже с третьей попытки. Вроде шел правильно и поворачивал где надо. Но раз за разом попадал в последний переулок. В принципе, вся Сухаревка — это одни переулки, но ноги меня приводили именно в этот, последний». В результате я сообразил, что дело нечисто, и включил навигатор, который, вступив в соревнование с неведомой силой, которая упорно не пускала меня туда, куда нужно, ее поборол, доказав торжество науки над нездоровой мистикой. Проще говоря, добрался я до здания отдела. Дверь, правда, так открыть и не смог, как ни старался. «Ничего это не значит», — подал голос Афоня. «Дело тут не в том, черно у Александра внутри или нет. Просто он теперь на два мира живет, а дом это чует. А зла в нем пока нет, я бы знал». «Вот», — торжествующе заявил я и протянул мохнатику руку, которую тот робко пожал. «А тебе, Николай, скажу так. Придет война, хлебушка попросишь». «Ай, припоминай сколько хочешь», — не поддержал мою шутку оперативник. «Но главное помни, есть вещи, которые ни я, ни мои коллеги понять и простить не смогут. То, о чем рассказал нам Афоня, из их числа». «Знаешь, хватит на меня сегодня банальностей», — не выдержал я в результате. «И знаешь, клятв в том, что я был хорошим мальчиком раньше и планирую им же оставаться в будущем, давать не стану. Это как минимум унизительно. Сейчас я тебе союзник, но ты все чаще заставляешь меня задумываться на тему, а стоит ли им быть дальше? Поразмысли на этот счет. Как следует поразмысли. И вспомни о том, что весна — это уже скоро». Сдается мне, что про этот разговор потом узнал его начальник, поскольку на следующий день Нифонтов позвонил мне и извинился. Условно, но все же. А я извинения принял. Тоже условно. Но вообще разговор полезный вышел. Че скрывать? Я потом слова о фоне в голове гонял и так, и сяк, пока не додумался вот до какой штуки. А что, если покойный ведьмак своими ритуалами Марану разбудил? Ну, не просто же так она воспрянула после бог весть скольких сотен, как бы не тысяч лет сна. Он ее разбудил, но силенок перешагнуть через кромку так и не обрел. Потому и затеял провести финальный ритуал, который, возможно, дал бы ему шанс на удачу. Но тут в дело вмешался случай в моем лице, который спутал все карты сразу всем. И Артему Сергеевичу, и Маране, и даже мне самому. В результате Марана, помыкавшись в сумерках, потянулась мыслью хоть к кому-то, кто ее услышит. Вот так мы с ней встретились в первый раз. Впрочем, возможно, тут свою роль сыграла как моя узкая специализация, так и то, что в ритуале я все же поучаствовал. На камушке полежал, где кровь лилась. Души тех, кто был убит в процессе волжбы, отпустил. Вроде бы мелочи, да только они в совокупности могли составить некое целое, которое вылилось в мои хождения за кромку. В любом случае, есть то, что есть. Вот только мне этого маловато. Я учиться хочу, а возможности такой не имею. Чего далеко ходить? В последний раз я видел Марану почти месяц назад. С тех пор ни слуху, ни духу. И я знаю почему. Так она меня прессингует, дает понять, что условия — это ее прерогатива. А мне остается только их принимать. Не богиня, а наркодилер какой-то. Методы, по крайней мере, те же самые. Подсадить на препарат, а потом цену на него назначать. Ее бы с Ряжской познакомить. Мамой клянусь. Иногда мне кажется, что эти двое — сестры. Замашки одинаковые, потому что... Нет-нет, мы не требуем, но хорошо, если ты сделаешь так-то и так-то. Ты же послушный мальчик, правда? Может грохнуть одну из них, чтобы другая порадовалась. Не панацея, конечно, но как вариант запросто может пройти. Половину проблем с плеч долой. Ха, шучу, разумеется. Ольга Михайловна не самый плохой человек на самом-то деле. И понятливый. Я же говорю, она уловила то, что я меняюсь и очень гармонично к этому приспосабливается. Поэтому я иногда выполняю ее просьбы. Вот и сегодня оказал небольшую услугу, а именно узнал, где именно некто Соломин Денис Леонидович держит компромат на ряд политических и финансовых деятелей. Этот Соломин – давний недруг семейства Ряжских. Именно его жену меня Ольга Михайловна убить подбивала осенью. Да и потом время от времени намекала, что не очень бы по ней скорбела, в случае с чего. Пачкать руки я не стал, конечно, это перебор, но нужные данные добыл. Тем более, что большого труда это не составило. Жанна всегда пройдет туда, куда надо, и увидит все то, что нужно. Черт, ну как же пахнет весной! Это просто беда какая-то. Аж кровь в венах закипает. Интересно, когда первый лист полезет? Или не ждать его... И все же прогуляться на погост, поприветствовать моего старого друга? Прозвучит странновато, но я здорово соскучился по этому странному и, чего уж там, жутковатому существу, которого все называют хозяином кладбища. Он, может быть, и не самый приятный в общении собеседник, зато всегда говорит то, что думает. А это в наше время очень большая редкость. Я достал из кармана телефон и набрал номер Ряжской. На условности вроде того, что вроде ночь на дворе, а она не время для звонков, мы с ней плюнули уже давно. Точнее, Ольга Михайловна мне объяснила, что такого понятия, как «неурочный час», в большом бизнесе нет. Есть нужные и ненужные разговоры. За пустую трату ее времени и днем можно по загривку схлопотать, а за полезные данные даже ночью благодарность получить. Благодарность ее была мне по барабану, но раз дело сделано, чего тянуть? «Мое почтение!» Весело, не сказать залихватски, поприветствовал я Ряжскую, снявшую трубку после третьего гудка. «Поздорову ли Ольга Свет Михайловна? Единорог не приснился ли?» «Меня всегда радовал твой интеллектуальный багаж, Саша», — подавив зевок, ответила мне бизнес-леди. «Умеешь ты к месту и времени процитировать классику». «Ха, есть такое», — с гордостью признал я. «Ладно, не буду надолго вас вырывать из объятий Морфея. Ольга Михайловна, вы были правы. Есть кое-что у вашего закадычного недруга. И на вас, и на других достойных господ». «Стоп», — скомандовала Ряжская. «А вот дальше не по телефону. Сколько раз тебе говорила, тому, что не можешь контролировать на 100%, не доверяй». «Согласен полностью», — одобрил ее слова я. «И как раз поэтому никогда не понимаю, когда вы на меня обижаетесь за то, что не все вам рассказываю. Я же не могу вас контролировать на 100%. Хотя врать не стану, не отказался бы». «Ха, шутник». Из голоса Ряжской уже полностью испарились сонные нотки. «И чего я тебя терплю столько времени?» «Потому что я умный, добрый и красивый. А еще покладистый и неалчный. Повидать бы мне того славного молодого человека, про которого ты рассказываешь, не осталось в долгу Ряжская. А лучше познакомь меня с ним, я его усыновлю». «Сколько времени?» 4:00 утра, глянул я на луну. Скоро рассвет. «Когда ты вообще спишь?» «На работе», — даже не стал скрывать я. «Вас неделю как в банке не видно. Стало быть, у меня, как у вашего помощника, дел вовсе никаких нет. Поэтому веду на службе растительный образ жизни. Ем да сплю». «А потом все ваши кумушки обсуждают то, что старая курва Ряжская совсем Смолина заездила», — заметила моя собеседница. «Мол, всю ночь на нем скачет без устали». «Вы слишком хорошо думаете о моих коллегах», — возразил я ей. «Увы, но про вас никто не вспоминает. Все лавры достаются мне. В переносном смысле, разумеется. Как меня только не называют». «Да уж знаю», — хмыкнула женщина. «Цензурные выражения почти не встречаются. Ладно, давай-ка 7:00 выходи к подъезду. Поедем сначала позавтракаем, а после в наш офис наведаемся. Думаю, без Паши обсуждать этот вопрос будет не слишком-то верно», — сказала и повесила трубку. «Врать не стану. В главный офис Air Industries на встречу с господином Ряжским меня не очень тянуло. Нет, так-то он мужик вроде неплохой. Я видел его несколько раз, и никаких негативных моментов не возникало. Но это не значит, что так будет всегда. До него ведь тоже могли донестись слухи о том, что его супруга, ну, очень много внимания одному молодому человеку уделяет. Почти беспочвенное, к слову. Вот тоже интересно, а сейчас он где?» Ряжская сказала о нем, как будто его вообще рядом нет. «Впрочем, кто их небожителей знает? У них там свои отношения, о которых мне лучше и не знать. Знаешь, Жанна, а скажи-ка ты мне на всякий случай код от сейфа». Подумав с минутку, сказал я девушке-призраку. «Пусть будет». Увы, но точный порядок букв и цифр она и в самом деле не помнила. «Всем хороша моя новая помощница, только вот память у нее девичья. Если сразу упустил момент, потом все начинается. Ой, нет, там не циферка 5 была, а буковка. Ну как на пряжке от ремня от джинсиков, что я прошлым летом купила». «Откуда мне знать, какие именно джинсики она тогда себе приобрела?» Помучившись так 10 минут, я устало вздохнул и отпустил Жанну погулять по городу. С собой я ее никогда не приглашал. Нечего в моем доме призракам делать. Знаю я их повадки. Один раз пустишь, потом за порог не выставишь. Там останется только жесткие меры применять. А я к Жанне привык уже, так что не хотелось бы до такого доводить. Она хоть и не титан мысли, но по-своему очень даже смышленая. И не ноет, как другие ее коллеги по цеху, требуя от меня отпустить ее на волю или того хлеще, вовсе оживить. Да-да, и такое случается. Один призрак недавно за мной таскался несколько дней, настаивая на том, чтобы я сейчас же вернул ему его тело и все, что к данному объекту прилагается. С чего он взял, что я ему собираюсь помогать? Ну да, врезать дуба накануне собственной свадьбы от перитонита — это как минимум неприятно. Но я-то тут при чем? И так он меня достал, что в результате я его отправил в конечный пункт назначения. Поженил с вечностью, так сказать. Жанна исчезла, как всегда, неслышно и незаметно. Опять, наверное, пошла бродить в залах дорогих магазинов женской одежды, вздыхать, глядя на ценники, и безуспешно пробовать снять очередную эксклюзивную шмотку с вешалки. Я же встал со скамейки и потянулся, чуть не задев рукой кормушку для птиц. Их зимой на деревьях развесили наши дворники, Фарида и Хафиз. Люди невероятно добродушные и сердобольные. Они их еще и надписями снабдили, вроде «Птичка, заходи, семечко кушай». Чтобы, значит, пернатые точно знали, что здесь ФМС, им бояться не следует. Мне это настолько пришлось по душе, что я и сам несколько раз в эти кормушки пшено сыпал. А почему нет? Спать ложиться уже смысла не было никакого, поэтому я решил довести до ума одно дело, которое уже несколько дней не давало мне покоя. Только прежде чем за него взяться, следовало соблюсти некоторые приличия. С некоторого времени я к подобным вопросам относился более чем аккуратно, окончательно осознав, что в мире ночи традиции, устои и уложения значат куда больше, чем в обычном мире. У нас ведь как? Нельзя, если, но очень хочется, то можно. Тут такой номер не пройдет. Может, нарушение общепринятых правил в первый раз с рук сойдет? Сделают тебе скидку на незнание. Но во второй раз уже точно нет. А память у тех, кто живет под луной, долгая. Рассчитывать на то, что тебя простят и поймут, не стоит. А кое-кто и на первый раз скидку делать не станет. Сделал — отвечай. Незнание законов не освобождает от ответственности. Тем более, что от тебя ничего такого и не требуют. Надо просто соблюдать правила приличия и уважать тех, кто живет рядом с тобой. Вот и все. Я стукнул пару раз по стене кулаком и негромко произнес. «Вавил Исилыч, ты не спишь? Зайди-ка на чаек. Надо кое о чем пошептаться».